Артем. Загородный дом Волковых был большим, но настолько аккуратным, что напоминал добродушную туристическую открытку с приветом из Тюрингии. И в принципе в этом не было ничего странного, поскольку мама Инги, Марта Генриховна Волкова, происходила из семьи обрусевших немцев. Артем припарковал джип на заставленной гостевыми машинами площадке и вытащил из салона огромную корзину цветов. «И помни, Тёмка, что ты первый мужик, которого я привожу на семейное торжество, поэтому будь готов к повышенному вниманию». Инга поправила воротник его рубашки и быстро поцеловала в губы. «То есть не протестовать, если нам предложат разные комнаты?» «Нам, естественно, предложат разные комнаты», — игриво улыбнулась девушка. «Но нам это не помешает». Маленькая, загорелая, с гладкими рыжими волосами она была похожа на озорную школьницу, и легкое розовое платье, плотно облегающее тоненькую фигуру, только усиливало это ощущение. Артем погладил девушку по обнаженному плечу, поставил корзину на землю, потянулся за коробками с подарками и вспомнил. «Инга, мы забыли!» «Но куда там?» «Светлана Яковлевна!» Девушка обнялась с элегантной дамой лет 50. «Я так рада вас видеть! А где Альберт Владимирович?» «Уже у бассейна». «Тогда идемте скорее, Тёмка, не отставай!» Молодой человек пожал плечами и последовал за женщинами. Гости, около 30 человек разного возраста, собрались в саду. Прогуливались вокруг бассейна, сидели в специально оборудованном баре. Несколько пар, в основном молодежь, уже кружились под популярный шлягер, выдаваемый расположившейся неподалеку от бара группой. В толпе ловко сновали официанты в белых смокингах. Пахло готовящимся шашлыком. Инга была права. Пикник для друзей. «Мама, папа, я хочу вам представить своего друга». Артем подошел к хозяевам дома. «Ты потрясающе выглядишь. Мы просто давно не виделись». «Нет, я серьезно». Эдуардик Пупырышкин, молодой, всего на год старше Инги брюнет, с редкой порослью на верхней губе, протянул девушке бокал шампанского. «Выпьем за нашу встречу?» Инга пригубила шампанское. «Давно вернулся в Москву?» 2 дня назад. Молодой человек помолчал. «Я звонил тебе». «Я сменила номер мобильного». Эдуардик перевел взгляд на Артема, смеющегося в компании нескольких мужчин в баре. «Кажется, ты впервые приводишь на подобные мероприятия бойфренда». «Ты слишком долго прожил в Америке», — улыбнулась Инга. «Здесь мы предпочитаем говорить «близкий друг». «И как ты представила его родителям?» Девушка поколебалась. «Так и представила». «Значит, у меня есть шанс?» Мать Эдуардика была старинной приятельницей родителей Инги, и дети, разумеется, знали друг друга с пеленок. Умный, эрудированный, но хрупкий Эдуардик изо всех сил заботился об Инге, помогал в учебе, таскался за ней по развлекательным мероприятиям, а однажды перед своим отъездом на учебу в Америку даже признался в любви. Вот только Инга, как ни старалась, не могла представить себе худенького брюнета иначе, чем в роли приятеля. «Я прав? Шанс есть?» Разговор принимал ненужный оборот. Инга взяла Эдуардика под руку. «Как дела в финансовом мире? Без потрясений?» В общем-то, скучно не было. Весело тоже. Волковы-старшие произвели на Артема отличное впечатление. Папа, Александр Волков, высоченный, плечистый и в то же время с удивительно нежными кистями хирург, оказался свойским мужиком, мгновенно перешедшим на «ты» и потребовавшим того же от Артема. Мама, Марта Генриховна, моложавая женщина, такая же тоненькая и энергичная, как дочь, была более сдержана, но холодности Артем не уловил, поэтому можно сказать, что знакомство прошло успешно. Оставалось не испортить впечатление. Инга на правах дочери хозяев вечеринки умчалась к гостям, предоставив ему возможность самому находить развлечения. Минут 10 Артем провел в обществе ее отца, а затем, соорудив себе текилу «Санрайз», отправился на Голгофу. Инга была права. Мало того, что Артем был единственным новичком в компании, так еще и приведенным дочерью хозяев, а посему вызывал повышенный интерес у всех гостей. Медленно потягивая коктейль, Артем успел познакомиться с известным стоматологом. «Дружище, когда надумаешь привести в порядок свой рот, не спеши ехать в клинику Волковых. Скажу по секрету, и Марта, и Саша обращаются за помощью ко мне. Двумя адвокатами. Вам еще не доводилось сталкиваться с нашей братьей?» «Каким-то лысым занудой». «А что вы скажете на прогнозы относительно индекса высокотехнологичных фирм?» «И двумя веселыми близняшками». «У Инги всегда был хороший вкус. Ты приедешь к нам на день рождения? Можно без Инги». Артем старался быть остроумным, и единственная тема, которой он избегал, касалась рода его занятий. Они с Ингой не успели решить, кем он должен представляться. Опустошив бокал, Артем вернулся к бару, затребовал еще один коктейль, нашел глазами Ингу. Она прогуливалась вдоль бассейна в компании какого-то брюнета. И уже собирался продолжить развлечение, когда к стойке подошла симпатичная женщина лет 35, с короткими каштановыми волосами и грустными ореховыми глазами. «Сделайте мне маргариту». Черная татуировка на правом плече Артема запульсировала. Метка темного двора среагировала на магическую энергию. Женщина носила работающий артефакт. Артем быстро, но внимательно окинул ее взглядом. Прекрасно пошитое платье, хороший макияж, со вкусом подобранные украшения. Немного, но весьма дорогие. Ага, вот он. На груди женщины покоился простенький серебряный образок, резко диссонирующий с ее дорогим нарядом. «Мы еще не знакомы», — молодой человек дотронулся до локтя женщины. «Меня зовут Артем». Секунду она в замешательстве смотрела на него, а затем улыбнулась. «Вера». «А ты давно знаешь этого Артема?» Дарья Пупырышкина поерзала в шезлонге, пытаясь устроиться поудобнее. «Сегодня увидела впервые», — призналась Марта, потягивая шампанское. «А с чего это Инга привела его на торжество? У нее есть планы?» «Какие могут быть планы у 19-летней девочки, дорогуша?» — усмехнулась Волкова. «Привела, чтобы познакомить с нами. Отец ее просто затерзал. Познакомь да познакомь». «А Инга давно с этим Артемом?» «Больше полугода». Пупырышкина поджала губы и посмотрела на противоположную сторону бассейна, где ярким пятном выделялась белая рубашка молодого человека. «Ну и как он тебе?» «Мальчик как мальчик». Марта сделала маленький глоток шампанского. «А его ужасные татуировки!» Не унималась Дарья. «Ты видела? Все тело разрисовано». «Ну, не все», — протянула Волкова. «Две на плечах и одна на правой лопатке». «Разве этого мало?» Марта улыбнулась. «Зато он заставил Ингу бросить курить». «Вот как?» Мадам Пупырышкина удивленно округлила глаза. Все знали, что своенравная Инга начала курить в 16 лет, и даже железная Марта ничего не могла поделать с дочерью. «Прям так и заставил?» «Я не знаю, дорогуша, что там у них было, но с тех пор, как Инга встречается с Артемом, она не притрагивается к сигаретам». Пупырышкина помолчала, шумно отхлебнула коктейль из своего бокала и покосилась на подругу. «А чем занимается этот Артем?» «Хороший вопрос». Марта огляделась, увидела стоящих неподалеку Ингу и Эдуардика. «Смотри, наши дети!» «Как чудно они смотрятся вместе!» Волкова пропустила это замечание мимо ушей. «Инга, можно тебя на минутку?» «Конечно!» Сопровождаемая Эдуардиком девушка подошла к матери и расположилась на соседнем шезлонге, вытянув длинные стройные ножки, практически не прикрытые коротким платьем. «Мы тут с Дарьей немножко сплетничали о вас». Марта кивнула на сидящую рядом подругу. «И вдруг выяснилось, что я совершенно не знаю, а чем занимается твой мальчик?» «Артем?» — беспомощно переспросила девушка, с ужасом понимая, что совершенно забыла договориться с Артемом о том, как они будут отвечать на этот вопрос. «Да», — подтвердила мадам Пупырышкина, устремляя на Ингу маленькие поросячьи глазки. «И откуда у него эти ужасные татуировки? Надеюсь, он не был на каторге». «Уж ты-то надеешься», — угрюмо подумала Инга, глядя на круглое лицо гостьи. Она забыла о татуировках Артема, которые отчетливо просвечивали сквозь тонкую ткань рубашки. Понятное дело, что это въедливое создание никак не могло пройти мимо такой темы. Всю жизнь Дарью Пупырышкину пожирали две страсти – сплетни и мужики. Причем, если первое увлечение еще поддавалось логическому объяснению, то маниакальное желание мадам Пупырышкиной кадрить всех самцов подряд, вкупе с ее фигурой обрюзгшего тяжеловеса, редкими волосиками и близко посаженными глазками, вызывало у подруг Дарьи легкое недоумение. К 25 годам она 4 раза побывала замужем, но особых выгод из этого не извлекла. По-прежнему жила в коммуналке, работала случайным переводчиком в небольшом издании, курила беломор и жаловалась на жизнь. Все понимали, что пятый муж, Иннокентий Пупырышкин, должен был кануть в лету вслед за остальными. Но тут Дарья наконец улыбнулась удача. Совершенно неожиданно плюгавый и облысевший Пупырышкин, прозябавший младшим научным сотрудником в одном из институтов, получил приличное наследство от родного дядюшки, занесенного во время Второй мировой войны в Италию. С этого момента жизнь семейства резко изменилась. Иннокентий стал заниматься финансами. Читал по утрам «Коммерсант», ездил на охоту с банкирами и биржевыми маклерами. Дарья бросила работать, прибавила 30 фунтов веса и стала завсегдатаем московских светских приемов. Ее старшая дочь Людмила, с трудом окончившая педагогический институт, искала свое место в жизни, и только сын Пупырышкиных, Эдуардик, мог со временем вырасти во что-нибудь путное. Он заканчивал Чикагскую бизнес-школу и стажировался в московском филиале крупного американского банка. По рассказам матери, Инга знала, что Дарья не устает расхваливать Волковой своего акселерата, и догадывалась, с какой целью это делается. «Я как-то спросила у Эдуардика, дорогой, а ты не хотел бы сделать себе татуировку?» — продолжала разглагольствовать мадам Пупырышкина. «И он мне ответил: мамуленька, это же так пошло! Я не хочу быть похожим на уголовника!» «Мама, я сказал совсем не так!» — смущенно пробормотал Эдуардик. «А с чего вы взяли, что Артем уголовник?» — холодно поинтересовалась Инга. «А кто он?» «Он? Спортсмен?» — решилась, наконец, Инга. «Экстремальные виды спорта, слышали?» «А, это когда лазают по всяким там горкам!» — с брезгливой неуверенностью поинтересовалась мадам Пупырышкина. «Нет, это когда прыгают с гор с парашютом или седлают лавину на сноуборде». Инга с иронией посмотрела на Эдуардика. «Это спорт для настоящих мужиков, которые не спрашивают у своих мамочек, можно ли им сделать тату?» Молодой человек вспыхнул. «Инга!» — укоризненно протянула Марта Волкова и тут же постаралась перевести разговор в другое русло. «А что, этот спорт столь выгоден? Из твоих рассказов я поняла, что Артем неплохо зарабатывает». «И где он выступает?» — встряла в разговор опомнившаяся Дарья. «Где можно посмотреть на этот экстремальный спорт?» Инга поняла, что завралась. «А Артем уже не выступает. У него было много контрактов, но в основном за рубежом. Телекомпании, реклама, а сейчас у него своя фирма. Он организует экстремальный туризм». «Значит, это все можно попробовать?» — немедленно среагировал Эдуардик. «Любой может купить такой тур?» «Сынуля, надеюсь, ты не хочешь сделать себе эти ужасные татуировки?» — забеспокоилась мадам Пупырышкина. «Мама, подожди!» — отмахнулся молодой человек, не спуская глаз с Инги. «Значит, я могу купить экстремальный тур?» Отступать было некуда. Пупырышкины, а самое главное, мама, ждали ответа. И Инга, укоряя себя за длинный язык, медленно кивнула головой. «Наверное, да». «А где его офис?» «Инга, старушка, как давно я тебя не видела!» К собеседникам подошла красноволосая Людмила, еще одна Пупырышкина. «Тысячу лет не виделись, и теперь ты от меня прячешься!» Она остановила маленькие, как у матери, глазки на Волковой. «Марта Генриховна, вы не будете против, если я украду вашу дочь пошушукаться?» Никогда в жизни Инга так не радовалась появлению крикливой Люды. «Эдуардик, я дам тебе телефон Артема. Созвонитесь и встретитесь». Девушка весьма натурально сыграла бурный интерес, вскочила с шезлонга и удалилась с Людой в направлении бара. Он был худощав, но совсем не хрупок. И это Вера поняла сразу, как только Артем увлек ее на танец. Крепкие руки, твердая осанка, уверенное движение. Он спортсмен? Судя по всему, да. Вере захотелось бузить, потерять голову, очаровать. Ведь не зря же этот юноша пригласил на танец именно ее, хотя до этого мило болтал с сестричками Кожуховыми. Значит, она действительно производит впечатление. Вера теснее прильнула к Артему. Господи, какое же это славное чувство! Сильные руки, обнимающие талию, запах мускулистого тела и близость мужчины. «У тебя грустные глаза», — шепнул Артем. «Почему?» «Я не хочу об этом думать. Какое это имеет значение? Зачем говорить о делах?» «Знаешь», — улыбнулся Артем, — «Сантьяго как-то сказал, что о делах не говорят только мертвые». «Сантьяго? Какое странное имя. А кто это?» Артем задумчиво прищурился. «Да так, литературный герой». «Инга, а твой новый кекс — это для души, для денег или для секса?» Три коктейля, выпитые красноволосой Пупырышкиной, были ни при чем. Она всегда так разговаривала. Инга поморщилась. «Для всего вместе». «Круто! Нашла идеального мужика?» «Тебя Эдуардик попросил это выяснить?» «Хлюпик?» Люда прохладно относилась к сводному брату. «Нет, мы с ним не разговариваем». «Вся в маму». Появление Пупырышкиной помогло Инге избавиться от неловкого разговора, но тратить на нее слишком много времени она не хотела. Девушка нашла взглядом Артема. Он танцевал с Верой Куприяновой. Не слишком ли тесно она к нему прижалась? Инга нахмурилась. Так-так, Вера Сергеевна, брошенная жена, ищет приключений? «Слушай, я нашла потрясающий клуб. Просто потрясающий!» В отличие от мадам Пупырышкиной, 25-летние люди везло с мужиками гораздо меньше, и Инга знала, что она не переставая клубиться по ночной Москве. «И что же в нем потрясающего?» — рассеянно поинтересовалась девушка. «Это самое необычное место во всем городе!» — доверительно сообщила красноволосая. «Можешь мне поверить? Там можно все!» Вера что-то говорила, и ее губы касались уха Артема. «Вот мерзавка! А он еще и улыбается!» «Так уж и все?» «Вообще все!» Люда придвинулась поближе, облизнула тонкие губы. «Не хочешь поехать туда со мной? Даю слово, не пожалеешь!» Танцующие направились к бару, и Вера держала Артема за руку. «Но это уж слишком!» «Поедешь?» «Не знаю, может быть...» Инга посмотрела на подругу. «А как называется этот клуб?» «Заведение мрака». И все замерли. Просто замерли. Он поднял ставки до неба, открыл 4 карты и даже не знал, что ему пришло в прикупе. «И что там оказалось?» Артем выдержал паузу. «Двойка червей». «Классно!» — рассмеялась Вера. «Повезло». «Не то слово». «Впервые в жизни вижу профессионального игрока». Артем обернулся. Около них стоял молодой паренек с редкими усиками на верхней губе. Тот самый, с которым Инга прогуливалась вокруг бассейна. «Трудно входить в разговор, не зная темы», — негромко произнес Артем. «Речь шла не обо мне». «А о ком?» «О моем друге». «Он что, шулер?» «Эдуардик, ты что, напился?» Вера внимательно посмотрела на юношу. «Вера Сергеевна», — Эдуардик отвесил шутливый поклон, — «вы тоже попали под обаяние настоящего мужика. Он еще не рассказывал вам, как седлал лавину на сноуборде». Артем удивленно поднял брови. «Вы разве не знаете, что он близкий друг нашей маленькой Инги? Так что вам, Вера Сергеевна, здесь не светит». Эдуардик посмотрел на Артема. «Или ты работаешь на несколько фронтов?» Вера покраснела. «Надо бы извиниться!» Артем задумчиво почесал бровь. «Перед тобой?» «Да я уж перебьюсь как-нибудь, это перед Верой!» «Ах, перед Верой!» Эдуардик посмотрел на женщину. «Ну, извините, Вера, хотя я думаю, что в вашем положении...» Они стояли на самом краю бассейна, и Артему не составило никакого труда привести в исполнение мгновенно созревший план. Когда вихляющийся юнец повернулся к его спутнице, Артем сделал малюсенький шаг вперед, и его нога ненароком соприкоснулась с ногой Эдуардика. Брюнет покачнулся. «Да он пьян!» — улыбнулся Артем. Он попытался удержать падающего Эдуардика левой рукой, но было поздно. Издав короткий крик, юноша свалился в воду. Музыка стихла, замолчавшие гости непонимающе уставились в бассейн, в котором отфыркивался Эдуардик. «Да, неловко получилось», — пробормотал Артем. «Наверное, его на жаре развезло». Вера хитровато посмотрела на молодого человека и благодарно сжала ему руку. «Что он сделал с моим сыном?» Мадам Пупырышкина вскочила с шезлонга. Назревал скандал. «Наконец-то праздник!» Подбежавшая Инга толкнула Артема в воду и тут же прыгнула следом. Вынырнула, обхватила Артема за шею, посмотрела на мать. «Хватит бродить вокруг, пора купаться!» Все засмеялись. Люда Пупырышкина, сестрички Кожуховы и остальная молодежь с визгом бросились в воду.